Зинаида Гиппиус. Закон. Глава первая. По неровной дороге, мимо сжатых полей, шли два студента и вяло разговаривали. Один был повыше и поплотнее, в короткой серой тужурке. Другой — маленький, немного кривобокий, чернокожий и в пальто. Черненького звали Лебедев. Он приехал на дачу в гости к товарищу Зернову на 2 дня. Была только половина августа, но погода стояла серая, осенняя. Семья дальних родственников, с которыми Иван Иванович Зернов прожил лето, уже съехала, потому что детям надо было в гимназию. Младший брат, Митя, реалист 3-го класса, которого Иван Иванович сам воспитывал после смерти отца, тоже уехал к началу занятий. Он шел первым. «Не тоскливо тебе одному-то на даче?» – спрашивал Лебедев. «Сырость, вечера темные. В меланхолию впадешь». «Не впаду. Тетя мне Натальюшку оставила. Я люблю осенью в деревне. А в Петербурге что теперь делать? Здесь и работается лучше. Тебе бы отдохнуть надо. Зимой с этими лекциями, уроками совсем заработался. До сих пор какой-то кислый, скучный. Из-за этого Мити ты когда-нибудь заболеешь. Я бы не вынес». Иван Иванович усмехнулся. «Что ж, бросить мне его, что ли? В сапожники отдать? А что ты бы не вынес, верю. Ты и так все на здоровье жалуешься. Пойдем-ка пошибче. Холодно». «И не ной, сделай милость надо мной. Я отлично себя чувствую. Это раз. И на даче прекрасно. 2. Хочешь общество? На селе сколько угодно. Федорова семья, например. Я часто бываю. И превесело». Лебедев пожал плечами. «Может быть. А мне кажется, что здесь, под Петербургом, народ не интересен. Да и народ ли? Здесь фабрики, здесь дачники, здесь, если хочешь, прислуга, а народа нет». «Да я вовсе не для изучения народа хожу на село», сказал Иван Иванович. «Мне просто веселее. С Федором я очень люблю говорить. Хочешь, зайдем к ним?» «Зайдем, пожалуй», — сказал Лебедев. — «Отогреемся». Иван Иванович повернул назад, снял за минуту фуражку и провел рукой по белокурым, щеточкой остриженным волосам. Лицо его, несмотря на 22 года, было еще немного детское, полное, белое, довольно приятное. Обыкновенно оно имело спокойное, доброе, даже веселое выражение. Но Лебедев знал, что товарищ любит спорить, и что тогда лицо его делается престранным, не то свирепым, не то испуганным и свирепым вместе. Товарищи студенты это выражение лица у Зернова даже любили. Он тогда делался интересным, не останавливался ни перед какими парадоксами и вообще был очень смел в словах. «Наше село большое», — сказал Иван Иванович. «Видишь, какая куча домов над озером? Улица предлинная, церковь около парка на горе. Парк-то дрянной, хоть и княжеский, и дом развалился. Какому князю нужда сюда ехать? Леса повырубили, фабрика недалеко. Было имение, стало село. Тихий мокрый ветер ровно дул с полей. На горизонте направо виднелось мелколесье. Кругом одни поля, далеко. Повсюду сероватая земля под серым небом. И земля такая плоская и голая, что кроме села были видны, как на ладони, и другие дальние деревни. Поменьше. Серое пятно темнее земли и неба. Чернелись узкие дороги. «В вашем селе, небось, в каждой избе дачники?» — спросил Лебедев. «Съехало теперь много. Пойдем. Что стоять?»